82. Матерь Агни-йоги. Для чего испытания, трудности, преодолевание своей низшей природы? Только для того, чтобы, очистившись, подойти еще ближе к владыке. Каждый ученик для него тягость являет и обременение, вызванное огромной разницей в излучениях аур. Значит, свои излучения каждый, хотящий стать как можно ближе к владыке, должен поднять до требуемой высоты.